Глава 11. «И как ее звали?» — спросила детектив Роберта Джеймс, держа шариковую ручку над нераскрытым блокнотом. Приняв приглашение сесть, она устроилась на кушетке Джорджа. Ее напарник О'Клер предпочел стоять. Он все еще чуть заметно покачивался на пятках и осматривал жилище Джорджа, будто искал грызунов. Пригласив их войти, Джордж выгадал немного времени, чтобы сходить в ванную, натянуть футболку и джинсы. Там взял оставленную Лианой пачку денег и затолкал подальше в ящик с бельем. Рассудок еще буксовал от недосыпа, внезапного исчезновения Лианы и известия об убийстве Маклина. Все было взаимосвязано, он это отлично понимал. Подставили либо его, либо Маклина. Лиана ушла с позаранку, потому что знала, или, по меньшей мере, подозревала о скором прибытии детективов. И все же, медленно надевая футболку, он прикинул, как ему, когда начнется допрос, защитить Лиану и одновременно защититься самому. Понимал, что поступает глупо, что единственно правильным было откровенно рассказать детективам все, что знал, но ему не удавалось изгнать из памяти свежий образ Лианы, которая с повлажневшими глазами говорила ему, что ее величайшей бедой явилось расставание с ним, с одним семестром нормальной жизни, и Джордж против воли поверил ей. А потому, сообщив детективу Джеймс о том, что ездил к Маклину передать деньги по просьбе друга, он посмотрел ей в глаза и ответил: «Одри Бек, мы познакомились на первом курсе, но с тех пор не встречались». Это была ложь с толикой правды. Они могли проверить его слова, наверняка проверят, и узнают, что Одри Бек — мертвая девушка из Суит-Гамма, штат Флорида, но при повторном допросе Джордж всегда мог заявить, что помнил только это имя. Они были знакомы 3 месяца, ее звали Одри, с тех пор много воды утекло. «Позвольте повторить для ясности», — сказала детектив Джеймс. «Итак, это Одри Бек, которую вы 20 лет не видели, подходит к вам в баре и просит помочь?» «Это я ее узнал в баре и подошел. Мы договорились встретиться на следующий день. Она пришла ко мне сюда и уже здесь попросила об одолжении». Джордж решил опустить историю о 2 Донни Дженксах и коттедже в Нью-Эссексе. Она работала у Джерри Маклина и взяла у него некоторую сумму, то есть украла деньги. Это ее слова, запутанное дело. Она служила у него, у них был роман, а потом он, насколько я понял, ее вышвырнул, поэтому она и взяла деньги. Ну, ей стало совестно, и она решила их вернуть. Для этого и приехала в Бостон. Сколько она украла? Около 500 тысяч долларов. Детектив О'Клер повернулся к Джорджу и громко фыркнул. Детектив Джеймс вскинула бровь. «Крупная сумма», — заметила она. «Вы ее видели?» «Я же сказал, что отвез ее Маклина в спортивной сумке. Глянул мельком, но не пересчитывал. Маклин пересчитал. А откуда приехала эта Одри Бек, чтобы вернуть все эти деньги?» «Думаю, из Атланты. Там находится компания Маклина. Она мало рассказывала о себе». «Ну, а мне кажется, что вы узнали очень много личного». Детектив улыбнулась. Ее лицо изменилось. Без улыбки оно было скошенной к низу маской, почти деревянной на вид. Широкая улыбка зажгла ее золотисто-карие глаза, и Джорджу сразу стало нехорошо от его лжи. «Итак, она рассказала вам о романе с женатым мужчиной», — продолжила детектив. «Тот ее бросил, и она похитила его деньги. Почему же она просто не поехала к Маклину в Ньютон и не избавилась от них? Вы-то зачем понадобились?» Она заявила, что боится. Он нанял кого-то, чтобы вернуть деньги. «А кого не сказала?» «Нет, но выглядела по-настоящему напуганной. По-моему, ей не хотелось встречаться и с самим Маклином». «Вы так говорите, словно это обычное дело. Вдруг нарисовывается человек, которого вы не видели 20 лет, и просит передать краденые деньги». Детектив снова улыбнулась. Это было ее главное оружие. О'Клер на секунду перестал раскачиваться, ожидая ответа Джорджа. «Конечно, это показалось мне странным. Такое не каждый день случается. Но вы согласились». «Лето выдалось скучное». Детектив Джеймс издала горловой звук. Не то смешок, не то кашель. Не поспоришь. «У вас был роман с Одри Бек, когда вы только познакомились?» «Да», — ответил Джордж. «Хорошо, тогда, наверное, я буду не слишком далека от истины, если предположу, что ваша готовность исполнить это поручение для малознакомого человека была вызвана надеждой на возобновление отношений. Или я слишком скромна в выражениях? Что это было, баш на баш?» «Что вы имеете в виду?» Разве Одри Бек не провела здесь минувшую ночь? Джордж помялся ровно столько, чтобы отрицать стало бессмысленно. Провела. Так я и думала. Вы не похожи на человека, который славно выспался. Знаете, а мы с напарником, возможно, и видели мисс Бек. Она посмотрела на Уклера, тот пожал плечами и нахмурился. Разыскивая ваш дом, мы сделали с утра пару кругов. Проехали мимо женщины, которая шла по направлению к Сиал-стрит. Зеленое платье и темные волосы до плеч? Похоже. Вот я и решила. Наряд не для выхода утром в воскресенье. Значит, мы ее упустили. Женщина раздосадованно цокнула языком. А она не сказала, куда собралась? Она ушла, пока я еще спал. Я удивился, когда ее не оказалось. А как насчет моего вопроса? Это была сделка? Вы вернете деньги, она отработает, или опять же денег дала? Думаю, они вернулись не все. Нет, ничего подобного не было. Секс не упоминался. Очевидно, мне пришло в голову, что меня все еще тянет к ней. Или будет правильнее сказать, что я надеялся. Надеялись, если вернете деньги, она с вами переспит. Нет, я надеялся переспать с ней, точка. Доставка денег была просто услугой. «Угу!» — детектив скептически посмотрела в свой блокнот. Насколько мог видеть Джордж, она записала туда только имя — Одри Бек. «Тогда расскажите о визите к Маклину. Мисс Бойт сказала, что вы прибыли без четверти четыре после полудня. Мисс Бойт — это секретарша, которая мне открыла?» «Да, Карен Бойт еще и племянница Маклина. Это она нашла труп». «Где его убили? Что произошло?» «Мы пытаемся разобраться, что произошло, поэтому и задаем вам вопросы. Значит, приехали без четверти четыре?» «Похоже на правду». «Как долго пробыли в доме?» «Думаю, минут 45». Детектив Джеймс посмотрела на своего напарника и снова перевела взгляд на Джорджа. «Примерно это сказала и мисс Бойт. Почему так долго?» «Я думала, вы просто передавали деньги». Джордж рассказал, как Маклин пригласил его в дом, как его обыскали, как оставили с хозяином наедине, и тот поведал свою версию истории. Он опустил часть, в которой Маклин изложил свои подозрения насчет того, что Лиана морочила ему голову с самого начала, перекрасилась под его покойную жену и охотилась за ним с момента его прибытия на Барбадос, но Джордж сообщил, что убитый, похоже, порядком обозлился на Лиану. «Он забрал деньги?» — спросила детектив. «Да, затем попросил меня уйти. Обронил, что вернется к постели жены, и она больна. Говорят, сегодня она умрет. Очевидно, ей не докладывают о том, что случилось с мужем». «Вот даже как». «А какое у вас впечатление о Маклине? Он не показался испуганным?» «Испуганным? Нет. Он выглядел раздраженным из-за того, что вынужден принимать назад собственные деньги, и опечаленным болезнью жены». А еще мне показалось, что ему было нужно выговориться. Удивило, сколь много он мне открыл. Можно спросить, как его убили, и скоро ли после моего отъезда? Никого не заметили возле дома? Вас ведь впустила мисс Бойт? Да, там была мисс Бойт, и человек, который меня обыскал. По-моему, Маклин называл его диджеем. Дональд Дженкс работает на Маклина. Уверены, что больше там никого не было? Джордж немного подумал, прикрыв глаза и прижав веки кончиками пальцев. После вчерашних рома и пива началось запоздалое похмелье. Вдобавок он остро осознавал объем лжи, которую вывалил полицейским. Сначала собирался рассказать правду, кроме подлинного имени Лианы, но вдруг поймал себя на том, что умалчивает о серьезных вещах, например, о фальшивом Доне Дженксе. «Там были садовники», — сказал он наконец. «Это мы знаем. Но они закончили работу и уехали раньше меня». Детектив Джеймс перестал листать страницы. «Уверены?» «Да, помню, когда вышел из дома, фургона уже не было». «А зеленительного?» «Его самого». Детектив Джеймс сделала пометку в блокноте. Джордж взглянул на ее напарника, тот так и стоял. «Может, глухонемой?» «До сих пор не произнес ни слова». «Не против, если я воды налью?» Обратился он в пустоту между ними. Детектив Джеймс ответила, что не против. «А вы ничего не хотите? Воды, апельсинового сока?» Оба отказались. Детектив Джеймс вербально, а детектив Оклер — молчанием в лучших традициях дзена. Джордж нетвердой походкой проследовал Вальков в своей кухне и наполнил водой высокий стакан. Выпил до дна. Снова налил. «У меня осталось еще пара вопросов», — объявила детектив Джеймс, не успел он сесть. как выглядела сумка с деньгами и сколько точно там было? Сам я не считал, но Одри сказала 453 тысячи. Маклин, как я говорил, пересчитал. Они были в черной спортивной сумке. А вам не захотелось взглянуть, пока находились в машине, наедине с его деньгами? Я знаю, как выглядят деньги. Или взять немножко себе. Я помогал подруге, а не навлекал на нее новые беды. Детектив Джеймс чуть склонила голову на бок, будто борясь со спазмом шейных мышц. «Где вы работаете, Джордж?» Он назвал журнал. На лице женщины мелькнула тень узнавания, словно в далеком прошлом она слышала об этом литературном издании. «Насколько я понимаю, вы не располагаете конкретными данными Одри Бек, адресом, номером мобильника?» «Нет, не располагаю». Детектив Джеймс заговорила не сразу, Джордж хлебал воду, стараясь не допить залпом. Нора устроилась рядом на подоконнике возле засохшего паучника. «Последнее. Знаете ли вы особу по имени Джейн Бирн?» Джордж чуть не ответил отрицательно, но вовремя спохватился. Конечно, он не мог не знать, что Лиана жила под личиной Джейн Бирн. Маклину была известна только она, и именно о ней сообщила бы полиции племянница-секретарша. Под этим именем ее знал Маклин. Думаю, она пользовалась им, когда работала у него. Детектив Джеймс улыбнулась и посмотрела на напарника. «Нам говорить не собирались?» «Извините, я знал ее как Одри Бек и продолжаю так называть». «У вас, наверное, полно друзей, которые меняют имена, подчиняясь капризам?» «Нет, только Одри». «Послушайте, говоря откровенно, даже Одри может быть не настоящим именем. Она проучилась в Мазер-колледже всего полгода и больше не возвращалась. Слышал, помнится, что она попала в беду во Флориде и притворилась не той, кем была, чтобы поступить в колледж». Джордж не знал, насколько детективы углубятся в историю Одри Бек и Лианы Дектор, и будут ли заниматься ею вообще, но счел полезным хотя бы немного подстраховаться. Если решат вникнуть и доберутся до полицейских отчетов, его имя всплывет, и они поймут, что он лгал. Он разберется с этим по мере необходимости. «Дайте нам знать, если увидите ее снова, или вспомните о чем-нибудь важном». «Обязательно», — пообещал Джордж. Перед тем, как подняться, детектив Джеймс вынула из блокнота и положила на кофейный столик визитку. Джордж проводил обоих до двери. Джеймс повернулась к нему спиной и уже выходила, когда ее напарник сказал: «Еще одно, Фокс, не уезжайте из города». Его голос был тонок и гнусав. Джордж едва не подскочил, услышав его впервые. «Вот как?» — молвил он. «Меня подозревают?» «Да, черт возьми, подозревают», — ответил детектив О'Клер и осклабился.